конгресс 1815 года узаконил национальную раздробленность немцев, что устраивало Австрию, которая своим имперским авторитетом величественно подавляла всю германскую мелюзгу. Метерних сознательно поддерживал мистический романтизм в искусстве и философии Германии, дабы, паря в мечтах, немцы не замечали земли, на которой им жить и умирать. Правда, была еще сильная Пруссия под королевским скипетром Гогенцоллернов, но Берлину, Свену не пришло время тягаться. А чтобы держать всех немцев под своим контролем, Метерних создал союзный сейм, заседавший в богатом Франкфурте на Майне. Германский Бундестаг власти никакой не имел. Пустая мельница, годами крутившая жернова заседания одной нескончаемой конференции. Размазнёю бестолковых резолюций здесь скрепляли мнимое единство немцев. Тогда в Европе остряки говорили: «Германия — это глупый сонный михель в ночном колпаке и халате с 38 заплатками, ибо 38 немецких государств были представлены в Бундестаге, где неизменно главенствовал австрийский посол из сиятельной Вены». В один из дней венскому послу Антону Прокишу доложили о прибытии нового берлинского посла. «Отто фон Бисмарк из замка Шонхаузен на Эльбе». «Что ж, пусть войдет», — сказал Прокиш. Было очень жарко, и он сидел в комнатах среди антикварной обстановки, вывезенной им с востока, одетый весьма легкомысленно. Австриец хотел сразу же поставить пруссака на место и, закрывшись газетным листом, делал вид, что поглощен чтением. Когда же Прокиш насытил свое тщеславие и решил, что Бисмарк уже достаточно огорчен его невниманием, он лениво опустил газету. Тогда открылось дивное зрелище. Посол Пруссии успел раздеться и торопливо стягивал с себя кальсоны. «Вы правы, — сказал он, — что не носите фрака. Жарища такая, что и я решил последовать вашему примеру. Только я намного откровеннее вас и совсем не стыжусь своей наготы». Прокишу ничего не оставалось, как извиниться и принять должный вид. Бисмарк тоже застегнул сюртук на все пуговицы. Прокиш заметил на отвороте его лацкана скромную ленточку. «За какие доблести вы украшены орденом?» «Если б орден, — отвечал Бисмарк, — у меня в Померании был конюх, ужасный пьяница. Он провалился под лед на Липпинском озере, я его вытащил, и вот меня наградили жетоном за спасение христианской души, явно заблудший». Между ним и австрийским председателем Бундестага сразу возникла вражда. Бисмарк вызнал, что среди редкостной мебели Прокиша есть бюро из мореного дуба, в котором венский дипломат хранит документы, направленные на подрыв прусского авторитета в германском мире. Попутно Бисмарк выяснил, что Прокиш ради барышей иногда распродает мебель антикварам. «Ага», — сказал он себе, — «любимое зрелище богов в виде человека, вступившего в борьбу с непреодолимым препятствием. Если так, то пусть же весь Олимп не сводит с меня глаз». Бисмарк поспешил в Берлин, где повидался с Гинкельдеем, начальником тайной прусской полиции. Он сказал ему: «Барон, мне еще никогда не приходилось таскать вещей из чужого дома, а вам?» «Я тоже не жил воровством», — признался Гинкельдей. «Думаю, что при наличии сноровки это дело нетрудное. Но вещь, которую надо стащить во благо прусской истории, не оторвать от пола, она страшно тяжелая». «Ну что ж», — не смутился полицай президент, — «у меня есть помощник, некто Вилли Штибер, бывший пастор, а ныне адвокат по воровским делам, очень ловкий парень». Штибер был тайно представлен Бисмарку. «Все будет сделано», — обещал он послу. Ночью Штибер навестил погребок, где коротали время воры и сыщики. Он подсел к одному типу, дремавшему над кружкой Мюншенера. Это был берлинский жулик Борман. «Эй, проснись!» — растолкал его Штибер. «Ты уже не Борман, а Самуил Гельбшнабель. У тебя завелась антикварная торговля на улице Цейтль». «Это где такая?» — спросил Борман, зевая. «В вольном городе Франкфурте на Майне, куда и поезжай утренним поездом. Вот тебе паспорт жителя Чикаго». «Это где такой?» — спросил Борман, допивая пиво. «Очень далеко. Там тебя никто не поймает». Прокер